Глава 24. Мы идем. «Кузов Кремлю, прием!» – произнес я в пластиковую коробочку. В ответ тишина. Я повторил запрос еще несколько раз с тем же результатом. Затем переключил канал и продолжил. Щелкать пришлось долго. И вот на самом последнем канале сквозь треск эфира наконец прилетел ответ. «Кремль Кузову, прием!» «Вы где?» – тут же взволнованно спросил я. «Мы на первой точке», – пришел ответ. «На нас напали!» «Я в курсе», – ответил я. «Оставайтесь на месте, скоро буду». «Принял», – ответила рация. «Осторожнее там, машину используйте левую». «Почему?» – не понял я, но дослушать ответ уже не получилось. Снаружи раздался грохот и утробное рычание. Такое я слышал только от одного особого – качка. Я подскочил к окну. Точно. Эта огромная перекачанная обезьяна крушила нашу машину. Ту самую, на которой мы впервые летели по Москве с криками и пальбой из окон. Теперь мне уже было и без ответов понятно, почему стоит брать левую тачку. Видимо, эти маяки, по которым мы находили машины и ящики с оружием, работали не для нас. Тем временем чудище не стояло на месте в ожидании угощений. Каким-то образом эта зверюга почувствовала нас в здании банка. Качок, разобравшись с нашим транспортом, перешел в атаку на убежище. Удар огромного кулака вынес окно внутрь помещения вместе с решеткой. Лапа пролезла внутрь и начала шарить в поисках вкусного, то есть нас. «А ну разойдитесь!» – крикнул я и с размаху ударил мачете по пальцам. Плоть на руке развалилась от огромной раны. Вот только нужного эффекта я не добился. Удар лапы отбросил меня на пару метров, как назойливую муху. Качок, вытянув руку обратно на улицу, принялся колотить в стену, видимо, намереваясь расширить проход. При его габаритах, массе и силе это было вполне доступно. «Валить надо!» Быстро поднявшись на ноги, ответил я. «Сейчас эта скотина сюда новую дверь пробьет!» «Да мы с этим далеко не убежим», — указал пальцем на пленника Саня. «Может, вальнуть попробуем? Раньше нам это удавалось». «Давай на крышу», — предложил я. Монстр за окном словно услышал мое предложение и уже через мгновение начал разбирать кровлю. Рваные куски железа вместе с щепками от обрешетки полетели вниз, а спустя еще несколько секунд раздался грохот с верхнего этажа. «Валим нахер!» — крикнул я и первым рванул на улицу. Саня уже держал в руках коктейль Молотова. Чума, Ленка и Хатабыч рванули за нами следом. Саня замер в дверях и чиркнул зажигалкой. Как только в проходе мелькнула огромная тень, он поднес огонек к пропитанной горючей тряпке и швырнул бутылку внутрь здания. Раздался звон стекла, и из помещения повалил черный дым. Мы уже не слышали, как ревел разъяренный качок, как ему подпевал охваченный огнем пленник, и как в бушующем пожаре сдетонировали боеприпасы. Бежали недолго. Поняв, что нас никто не преследует, перешли на шаг. «Нам нужно в начало Москвы, почти к МКАДу», – обозначил я наш маршрут. «Наши там, в первом убежище». «Да мы оттуда в центр чуть не неделю топали», – возмутилась Ленка. «Давай машину еще одну найдем. У тебя же с собой пикалка эта». «С собой», – кивнул я. «Но машину мы брать не будем. По крайней мере, такую же». «Нормально», – возмутилась она. «Это что за бунт?» «Это не бунт», – ответил вместо меня Саня. «На машине жучок, и следить за ней можем не только мы, если я правильно понял». «Умница», – кивнул я, – «ищем другой вариант. В принципе, нам любой грузовик подойдет». «Как насчет вон той?» – указал пальцем на американский пикап «Чума». «Не, эту таран снесет, как игрушку», – отмахнулся Саню. «Тут серьезная техника нужна». «Трактор подойдет?» – спросил «Чума». «Вполне», – ответил Саня. «Только он медленный, и где его взять, не знаю». «Пошли за мной», – ухмыльнулся тот. «Я здесь к вам шел, тут недалеко стройплощадка». Мы отправились за Чумой. Тот, не задумываясь, свернул во дворы. А двор – это всегда возможность пострелять. Причем в нашем случае получилось много. В первом же дворе на нас с крыши рухнул чмошник. Хорошо, что успели задержать дыхание и отбежать подальше. Вот только толпа нахлынула немаленькая. Откуда они только берутся? Еще секунду назад здесь находилось не более десятка зараженных, а сейчас они лезли и бежали со всех сторон. Отбивая короткими очередями нападавших, мы начали продвигаться к подъезду. Там, в узком пространстве, гораздо больше шансов положить всю толпу. «Саня, кидай кричалку!» – скомандовал я. «Потом в подъезд рвем!» Тот кивнул и выдернул бомбу из моего рюкзака. Активировать ее было делом 2 секунд. Под нашим прикрытием это вообще не проблема. Гудя дудкой и вращаясь в полете, бомба-кричалка полетела в сторону детской площадки. Толпа тут же среагировала на звук и прямо на бегу свернула в сторону приманки. Не мешкая ни секунды, мы вломились в подъезд. Едва успели прикрыть за собой дверь, как раздался взрыв. Саня ударом ноги вновь распахнул ее и закричал, привлекая внимание. Дальше все по схеме. По очереди начали отстреливаться от наседающей толпы, давая друг другу возможность перезарядиться. Граната хорошо сократила поголовье мертвяков. На этот раз мы поднялись до 2-го этажа. Вышли точно так же. Решили не экспериментировать с чердаком и закрытыми люками соседних подъездов. Быстро упокоили ползающих одиночными выстрелами и двинулись дальше. Следующие 3 двора оказались пустыми. Видимо, чмошник собрал всех в радиусе километра. Но мы не особо грустили по этому поводу. Спокойно добили патроны в рожки и магазины. На ходу это делать не очень удобно. Но ничего, справились. Тем более, что это уже стало вполне привычным занятием. Я даже не заметил, когда успел привыкнуть к оружию. Если в первые дни оно постоянно бесило и мешало, то теперь без ствола я чувствовал себя голым. Без пистолета я сейчас даже спать не лягу. А уж о том, чтобы на улицу пойти, и речи быть не может. Да что там пистолет, я на улицу без автомата не пойду. Как вспомню, что в первый день сюда с травматом полез, даже в пот бросает. Выжил, наверное, только благодаря невероятному везению и удаче. Да, без этой госпожи дело точно не обошлось. Особенно если про Ленку вспомнить. Та вообще с закрытыми глазами стрелять училась. А сейчас вон чего творит. Снайперскую науку постигает. Какую-то книгу нашла, баллистику изучает. Иногда как начнет о своих поправках рассказывать. Даже я ничего не понимаю. На строительную площадку вышли к обеду. И вот здесь нас ожидало 2 сюрприза. Один назывался «Масса-масвал», а второй «Зомби в бетоне». Второй оказался очень забавным. Мы даже решили немного поиздеваться над бедными мертвяками. Видимо, строители успели залить площадку еще до того, как обратились. А потом, уже после всех событий, разбрелись по территории, и некоторые остановились в бетоне. Ну а глубина заливки позволила оставить их здесь навсегда. В большинстве они торчали в нем по пояс, но кое-где и чуть глубже. Веселились недолго. В Ленке проснулось чувство жалости и справедливости. В итоге ей надоело орать на нас за всевозможные подсрачники и щелбаны, которые мы щедро отвешивали мертвякам и хохотали, словно дети. Она просто взяла и постреляла в мерзших в бетон зомби. «Блин, ну зачем?» – грустно протянул Саня. «Весело же было». «А потому что так нельзя. Они тоже люди», – зло ответила Лена. «Вот если бы здесь оказалась я». «Ну, ты же не зомби», – попытался спорить с женщиной он. «То есть тебе было бы все равно?» Приняла Ленка позу самовара, уперев руки в бока. «Отставить, срач!» – вмешался я в перепалку влюбленных. «Жрем и валим отсюда». Саня с Леной притихли, но было понятно, что он еще свое получит. У них такое бывает примерно раз в месяц. Потом она снова становится нормальной и веселой. Но вот когда включает Мегеру, в эти дни ее лучше обходить стороной. Хотя и это может стать поводом для скандала. Пообедали горячим. Нам даже огонь разводить не пришлось. В строительном вагончике обнаружился газовый баллон, который подключили к плите. Так что готовили, можно сказать, с комфортом. Затем слили солярку из всего, что находилось на площадке. Заполнили бак маза под пробку. И у нас даже еще осталось. Запас карман не тянет, так что закинули остатки в кузов. В кабину тоже все не уместились. Оставили Саню за рулем и подсадили к нему скандально настроенную Ленку. Ну а мы втроем разместились в кузове. Я хлопнул по кабине, оповещая, что все на месте. И мы двинулись в путь. Ехать было даже приятно. Встречный ветер обдувал лицо, и жара уже не казалась такой невыносимой. Лето в Центральной России выдалось очень жарким. Такого давно уже не было. Есть, конечно, свои минусы в такой погоде, но мне жара нравится гораздо больше. 2 раза по дороге нам встречался таран. Но соотношение массы и скорости играли не в его пользу. Вот только добраться до наших в этот день нам было не суждено. Когда мы проезжали под очередной развязкой, у нас из кузова пропал Хоттабыч. В этом месте имелся довольно крутой поворот, и Саня сбавил скорость до минимума. А в это самое время сверху нас атаковал лизун. Он выбросил свой длинный язык и поймал Хоттабыча за шею. Ну а пока мы достучались до Сани, пока до него дошло, что нужно остановиться, Хоттабыч уже начал синеть лицом. Завывая коробкой, Мас вернулся к развязке на задней скорости. Я выхватил мачете, но понял, что вряд ли смогу допрыгнуть до языка. Выручил Чума, он в два выстрела освободил нашего друга и принялся палить лизуна. Примерно после третьей короткой очереди нам в заднюю ось прилетел удар в исполнении тарана. И вот тут началось. Особые набросились на нас всем скопом. Пока Хоттабыч кашлял и растирал место удавки, лизун повторил свой маневр, только теперь он ухватил Чуму. Таран повторно приложил нашу машину, только теперь в кабину, наглухо заперев пассажирскую дверь. На этом приключения не закончились. Я наконец-то оказался на месте Лены. Пока я стоял и щелкал клювом от неожиданного нападения, изобочины на меня набросился прыгун. Он сшиб меня с ног, и я больно приложился затылком об железный пол кузова. Из глаз полетели искры, а сознание поплыло. Из беспамятства меня выдернула резкая боль в груди. Прыгун, не раздумывая, оказавшись сверху, тут же рванул меня своими когтями. Оставшийся в свободном, в отличие от нас в положении Хоттабыч, на помощь особо не спешил. Его тоже можно понять. Едва не вздернули, как беглого каторжника. Но все же он нашел в себе силы и пнул прыгуна ботинком в спину. В это время по Мазу прилетел очередной удар тарана в кабину. Теперь уже в переднюю часть. Пинок Хоттабыча, помноженный на инерцию от столкновения с тараном, опрокинул прыгуна мне на грудь, и тот больно укусил меня в район ключицы. Хоттабыч тоже не удержался на ногах и упал на копчик. Это ну никак не способствовало тому, чтобы он задвигался быстрее. Саня, который пытался покинуть кабину во время удара тарана, тоже слетел с подножки и приложился головой об асфальт. А Ленке вначале нужно было перебраться на его место, и уже потом только попытаться выбраться наружу. Чума, подвешенный на языке, нашел в себе силы отпустить стягивающую горло удавку. Именно это и спасло нас в дальнейшем. С выпученными от нехватки воздуха и крови в мозгах глазами, Чума вскинул автомат и двумя одиночными уложил прыгуна прямо на меня. Я даже услышал, как одна из пуль, пробив черепушку, шмякнула по кузову возле моего уха. Поджав под тушу колени, я одним движением скинул с себя труп. Несмотря на боль в прокушенной ключице, скинул автомат и двумя короткими очередями снял лизуна на эстакаде. Язык тут же расслабился, и Чума, освободившись, соскользнул обратно в кузов. В это время снизу раздался вопль, напоминающий гудок паровоза, и в борт прилетел очередной удар, который заставил нас повалиться обратно, а следом прозвучали несколько выстрелов, и топот тарана затих. «Ничего себе поездочка!» – потирая шею, прокомментировал Чума. «Нет, ребята, уж лучше пешком». «А теперь так и придется», – услышал его слова Саня, который осматривал места ударов. «Он нам радиатор в смятку разбил и, кажется, полуось заднюю погнул». «Нам идти не так долго осталось». Я достал навигатор и сверился с нашим маршрутом. «По идее, завтра к вечеру должны быть на месте». «Хоть какие-то хорошие новости», – хриплым голосом сказал Хоттабыч. «Вот сука, он мне там сломал что-то». «Будешь теперь не Хоттабыч, а Сиплый», – улыбнулся я. «Ничего, прорвемся. Тут, кстати, еще убега наша неподалеку. Можем зайти переночевать. Заодно запасы пополним». «Я за», – отозвалась так и не вышедшая из кабины Ленка. «И аптеку нужно по дороге обнести». «Зачем?» – не понял Саня. «У меня аптечка полная». «Вот давай меня иди перевязывай», – указал я на след укуса. «И побыстрее, пока я не умер». «Понял, сейчас все сделаю», – пробормотал тот и встал на колесо, ухватившись за край борта. Аптеку нашли почти сразу. Даже бродить не пришлось. Ленка тут же начала шарить по полкам с женской гигиеной. Саня пополнил аптечку. Но хомячья натура не позволила ему на этом остановиться. Чума и Хоттабыч вяло разговаривали ни о чем, прикрывая вход. А я обнаружил полку с обезболивающим и принялся с умным видом крутить перед глазами упаковки. «Салпадеин возьми», – порекомендовал Саня. «Или кетанов. Остальные так себе». И я молча кивнул и кинул по паре пачек обоих себе в рюкзак. предварительно выпив пару маленьких таблеток китанова. Сразу, конечно, не полегчало, но должно было помочь. Укус постоянно напоминал о себе ноющей болью. А при движении она переходила в разряд острых. Терпимо, конечно, но можно и облегчить. Затем мы прошли до убежища, предварительно ограбив еще и продуктовый. Сейчас уже брать в них было особо нечего. Все продукты на витринах пришли в негодность. Такие магазины уже можно было определить издалека по запаху. Сыпучие продукты, которые лежали мешками на складах, начали подвергаться атакам грызунов. И теперь, прежде чем сварить гречку, ее желательно вначале отделить от мышиного дерьма. То же самое творилось и с макаронами, и с рисом. Да и вообще, после зимы в городе, скорее всего, будет совсем нечего жрать. В общем, прав чума. В Москве жизни не будет. Нужно отсюда выбираться. Вот только идея того, чтобы перебраться в Лашму, мне не очень. Место, может, и глухое, но стратегически важное хранилище газа в верхних эшелонах власти, скорее всего, известно. Хотя тоже не факт. Ладно, доберемся до своих, а там уже решим, какое направление наиболее перспективно. Может быть, даже лучше выбрать небольшой провинциальный город. Там и ресурсы начальные есть. Техника, земля, семена и все такое. Даже если просто вычистить все магазины, на нашу общину года на два хватит. В Лашме же два магазина, и те в основном на бухло и сладкое ориентированы. Ну не с собой же с Москвы продукты везти. Нет, здесь определенно нужно думать. Убежище встретило темнотой и подвальной прохладной влажностью. После жаркого дня это ощущалось как спасение. Костер в таких условиях не развести, так что приняли другое решение. Отсыпали патроны, набрали гранат, чума сменил ствол. После этого отправились к ближайшей пятиэтажке и расположились в одной из квартир. «Эх, давно мы так не сидели», — с улыбкой произнес Саня и открыл просроченное пиво. «Нет, я не говорю, что в Кремле было плохо. Просто здесь какая-то романтика». «Слышь, романтик», — окликнула его Лена, — «иди картошку чистить, поэт херов». «Лен, ну нафига картошку? Давай макарон с тушником замутим и все», — законючил Саня. «Поняла, не вопрос». Раздраженно бросила она в Саню картошкой. «Иди тогда, дерьмо мышиное, из рожков выковыривай». «Бешеная какая-то», – буркнул тот, но все же сел за картошку. «Я все слышала», – донесся ее голос до квартиры. Саня скорчил рожу и передразнил свою женщину. Но сделал это молча, чтобы не провоцировать дальнейший конфликт. Выглядело это комично, и я даже улыбнулся. Правда, получилось как-то грустно, вспомнилась Машка. «Мне нравилось, когда у нас случались вот такие полушутливые перепалки. Нет, были, конечно, и серьезные конфликты, куда же без них. Но она у меня умничка, умеет выходить из ситуаций. Да и я старался все на смех переводить. Я вставил в зубы сигарету и прикурил. Рядом пристроился чума. Вот так, молча, под шкрябанье картошки, мы стояли и смотрели на заходящее солнце. Рядом трещал костер в ворованном мангале». На кухне гремела посуда Ленка, а Хоттабыч мирно посапывал на диване. Прав, Саня, есть в этом что-то романтичное.